о справедливости. Это чудовищно несправедливо, говорит Мазила. Я художник. Мое законное право побывать в музеях Франции и Италии. Меня неоднократно приглашали туда. Там мои выставки были. Я хочу поехать туда за свой счет. Никаких преступлений я не совершал. Политикой не занимаюсь. И меня не пускают. Претендент был 2 раза во Франции, ездил отдыхать в Италию. Социолог не вылезает оттуда. Мыслитель обошел все музеи Парижа и Рима. Даже инструктор уехал в Париж. А меня не пускают. В чем дело? Клеветника единственного пригласили главным докладчиком на конгресс. Поехали сотни людей, сброд всякий, а его не пустили. Несправедливо ли что, говорит Болтун, что не соответствует законам данного социального образования? Ты, клеветник, получили свою независимость, известность, репутацию выдающихся деятелей культуры, чего же еще? Хотите к тому же за чужой счет или за свой безразлично за границу ездить? Поездка за границу у нас высшая награда особо надежным и отличившимся, или служба, или использование служебного положения и связей. Выпустить вас как раз и было бы несправедливо в наших условиях. Вы стали фигурами вопреки воле начальства и коллег, не по законам нашего общества. Вас наказывать надо за это, а не за границу выпускать. Но это же неразумно даже с государственной точки зрения, сказал Мазила. Государственные интересы — пустая абстракция, говорит Болтун. Есть интересы определенных категорий людей, которые они маскируют под государственные. И этим людям на самом деле наплевать на государство, они думают лишь о себе. Ты думаешь, они испытывают гордость и радость за свое государство? Слышат там разговоры о тебе и клеветнике, да ничего подобного. Только злобу и зависть. Они считают при этом себя несправедливо обиженными, и, вернувшись, они мстят вам. Но ведь государство от этого все равно несет материальный и моральный ущерб, говорит Мазила. Несет, говорит Болтун, но оно ничье, и никто из-за этого, кроме людей такого типа, как вы, не переживает. А относительно вас заранее считается, что вы думаете только о себе, а о государстве думают только они, его подлинные представители и защитники. Ты выворачиваешь все наизнанку, говорит Мазила. Я возвращаю вещам, вывернутым в нашем представлении наизнанку, их подлинный вид, сказал Болтун.